сдвигающую по скалам вверх к труд-школе турецкую лестницу, вдали над рекой замаячил черный камень. Широкие гладки сверху, обрывистые по краям, точно сброшенный оттуда, со скалы, он повис над водой и, казалось, вот-вот покачнется и грохнется дальше вниз. Подмывая камень, река в этом месте круто поворачивала. Выше тихо и спокойно, здесь она шумела, и даже теперь в темноте на ее поверхности была заметна рябь и круги от маленьких водоворотов. Подходя к черному камню, я поежился и пожалел, что не захватил с собой из дому ржавый, но меткий зауэр. Место, которое мы сейчас проходили, было неспокойное, с дурной славой. Еще недавно здесь ограбили прохожего, и совсем голым едва вырвался от бандитов и прибежал прятаться к нам в совпартшколу. Мы прошли черный камень, круче осталось позади, теперь мы приближались к низенькому переброшенному на козлах через реку мостику. За мостиком начиналась выдровка. До Галиного дома было совсем недалеко. Вдруг Галя дернула меня за руку и шепнула: «Тише, кто это?» На мостике, облокотившись на перила, стоял человек. Он смотрел в воду и был хорошо виден нам отсюда снизу. «Василь!» — шепнула Галя. «Я боюсь. А может, это кто из банды Мамалыги? Пойдем назад». «Куда?» «Кругом». «Кругом? Ну да, через польские фольварки». Если сейчас до Галиного домика нам оставалось каких-нибудь 5 минут ходу, то путь на выдровку через польские фольварки отнял бы добрый час. Надо было пройти обратно через ветряную брамку, почтовку, новый мост, потом сделать крюк по темному бульвару, повернуть к подзамецкому спуску. Человек на мосту зашевелился, и перила моста заскрипели. «Будь что будет», — решил я и нагнулся. В мокрой росистой траве возле дороги я быстро отыскал тяжелый с острым концом камень и, зажав его в руке, шепнул Гарри: «Пойдем». «Мне не хочется, Васька. Давай лучше обратно». «Обратно круче. Ты что, забыла?» Галя неслышно пошла за мной. Я шел по мосту тихо, стараясь не шаркать подошвами сандалий. Камень я держал за спиной. Человек у перил сразу повернулся и ждал нас. Галя, чтобы не оставаться позади, втиснулась между мной и перилами и своим локтем невольно выталкивала меня на середину мостика, прямо к этому неизвестному человеку. Теперь я уже старался не смотреть на него и ждал только крика «Стой!». До человека оставалось каких-нибудь 2 шага, и тут я, отважившись, посмотрел в его сторону. Наискосок от меня, прижавшись спиной к перилам, с карабином, опущенным дулом вниз, стоял обыкновенный милиционер. Я сразу громко топнул ногой по доскам моста и взял Галю под руку. «Только бы он не заметил у меня камень», — подумал я, шагая. «Спичек нет, ребята?» — неожиданно спросил милиционер. Было приятно услышать в этом опасном месте голос человека, который не мог сделать нам зла. «Мы не курим», — ответил я хрипло. «А семечек не хотите?» «Семечек?» — переспросил милиционер. «Если не жалко, давайте». «Берите, товарищ», — сказал я. Высыпал в теплую ладонь милиционера горсть семечек и снова полез в карман. «Хватит, хватит», — остановил меня милиционер. «И так обидел тебя, спасибо. Веселее теперь стоять будет». Лицо у милиционера простое, доброе. «Спокойной ночи», — крикнул я, уходя. «Счастливого пути», — отозвался милиционер. «Жалко, что он не всегда здесь стоит, правда?» — сказала Галя. «Не всегда разве?» «Ну, конечно. Одну ночь постоит, а потом неделю не видно». «На села ездят, бандитов ловят, потому». Кончились скалы, начался крепостной мост. Молча мы пошли по неровной низенькой плотине. Вода в речке спала, и сейчас многие камни, которых днем не было видно, торчали наружу. За высоким каменным мостом, соединяющим город со старой крепостью, глухо шумел водопад. Мы подходили к Галиному домику. В темноте за деревьями забелели его стены. Крайнее черное окно было открыто. У самой калитки Галя спросила: «Ты 40 рублей Шипуринскому заплатил?» «Ага». «Ну тогда вот возьми мою долю», — сказала Галя и протянула руку. «Ты что, смеешься?» «Ничего не смеюсь. Возьми. У меня есть деньги, а у тебя мало. Я же знаю». Я совсем растерялся. Надо было показать Гале остаток денег.